казалось, в этом месте разгрузили весь Ноев ковчег. К концу дня мы встретили табун лошадей Пржевальского, который состоял из 14 кобыл и одного жеребца по кличке Пегас. Эти лошади очень дикие и не терпят прикосновения к ним людей. Мы подошли к табуну пешком, разбрасывая початки кукурузы, чтобы привлечь кобыл, которые постепенно приблизились к нам. В настоящее время в мире существует немногим больше 200 лошадей Пржевальского. 15 из них обитают в Аскании Нова. Другим источником гордости могут служить африканские антилопы канны, которые размножаются в Аскании Нова с 1892 года и которые были здесь одомашнены и дают молоко с 1948 года. Мое пребывание в заповеднике придало мне новые силы, и мне стало грустно, когда пришло время уезжать отсюда. Последний день своего пребывания в СССР я провела в охотничьем хозяйстве в 120 километрах к северу от Ленинграда. Здесь я узнала, как строго контролируется в СССР охота. Чтобы застрелить какое-либо крупное млекопитающее, требуется лицензии, а число животных, которых дозволяется убить из одного ружья в течение охотничьего сезона, весьма незначительно и зависит от того, насколько часто встречается данное животное. Через 2 года после моего путешествия в СССР меня пригласили в Японию, чтобы встретиться там с людьми, заинтересованными в создании организации фонда Эльсы в их стране. В городе Нара, знаменитом своими храмами, я видела ручных оленей, бродящих по окрестным холмам, и посетила научно-исследовательскую станцию. В Мино, древнем городе Японии, мы беседовали о священных обезьянах, обитающих там, а затем отправились в горы, в Манки-Хевн, центр исследований японского макака. Директор центра рассказал нам, что здесь более 25 лет исследуются 3 группы обезьян, насчитывающие в общей сложности около 60 особей. Территория, занимаемая каждой группой, приблизительно равняется 150 квадратным километрам. Средняя продолжительность жизни обезьян обычно составляет 30 лет, но здесь она уменьшилась до 24. Возможно, из-за неподходящей пищи, предлагаемой им посетителями, несмотря на развешанные повсюду предупредительные плакаты. Смотритель обратил мое внимание на один любопытный факт. Когда человек смотрит прямо в глаза взрослой обезьяны, она впадает в панику и становится агрессивной. Но детеныши могут смотреть в глаза смотрителю с выражением полного доверия. Из Мино меня на самолете переправили на Хоккайдо, самый северный остров Японии, для посещения фермы Танчо в Кусиро. Здесь занимаются изучением и разведением японских журавлей. Японский журавль — самый крупный из журавлей и к тому же самый красивый. У него белое туловище, черные крылья и хвост, и красная шапочка на голове. К несчастью, великолепие этих величественных птиц стало их смертельным приговором. Число их снизилось, в конце концов, до 140. Примечание. В настоящее время мировая популяция японского журавля составляет 530 особей. Из них около 240 оседло живут в Японии. Чтобы предотвратить окончательное уничтожение этих птиц, их теперь стали разводить на ферме Танчо и в зоопарках. Позднее одну пару японских журавлей я увидела в токийском зоопарке. Их птенец имел красновато-коричневый цвет и должен был начать белеть только в 3-месячном возрасте.